Кэт Лидии. 18 сентября. Ольховатка. Милая и дорогая моя Лида, поздравь меня скорей. Лед тронулся. Таинственный незнакомец оказывается самый любезный в мире шевалье сан-пер-эн-сан-репош. Честь этого открытия принадлежит мне, потому что ты, гадкая, уехала, и некому меня удерживать от моих глупостей, которых я успела наделать без тебя целую тысячу. Раньше всего признаюсь тебе, что я устроила вчера на таинственного незнакомца облаву. Я села в лодку, и когда он проходил мимо, попросила его оттолкнуть меня от берега. О, я отлично знаю, что ты удержала бы меня от такой выходки. Надо было видеть поспешность, с которой таинственный незнакомец бросился исполнять мою просьбу. Но бедный, он не рассчитал своих сил, упал в воду и весь перепачкался в грязи. У него был самый плачевный и в то же время самый смешной вид, какой только можно себе вообразить. Шапка свалилась на землю, волосы упали на лоб, и с них текла ручьями грязь. Руки с растопыренными пальцами точно окаменели. Я тотчас же подумала, не надо смеяться, он обидится. Уж лучше бы мне не думать этого. Я принялась хохотать, хохотать, хохотать. Я хохотала до истерики. Напрасно я кусала себе до крови губы и щипала себя больно за руку. Ничто не помогло. Переконфуженный офицер обратился в бегство. Это с его стороны было очень неостроумно, потому что я забыла на берегу весла. Пришлось до тех пор носиться по волнам разъяренной стихии, пока ветром не прибило мой утлый челн в камыш. Там, хватаясь попеременно обеими руками за стебли и подтягивая таким образом лодку, мне удалось кое-как добраться до берега. Однако, выскакивая из лодки, я все-таки умудрилась промочить ноги и платье чуть не до колен. Знаешь ли, он мне очень нравится, и какое-то странное предчувствие говорило мне, что между нами завяжется интересный флирт. Незавершенная любовь, как говорит Прево. В нем есть что-то мужественное, крепкое и в то же время нежное. Над таким человеком приятно властвовать. Кроме того, он должно быть очень скромен, то есть не болтлив, кажется, не глуп, а главное, в его фигуре и движениях чувствуется прочное здоровье и большая физическая сила. Когда он так неудачно хлопотал около лодки, мною овладела дикая, но очень соблазнительная мысль. Мне страшно хотелось, чтобы он взял меня на руки и быстро-быстро нес по саду. Это ведь не составило бы для него большого труда, милая моя Лидочка. Какая разница между ним и примелькавшимися петербургскими танцорами и спортсменами, в которых всегда чувствуешь что-то поношенное, что-то привычно и неприятно бесстыдное. Мой офицер свеж, как здоровое яблоко, сложен, как гладиатор, притом стыдлив и, мне кажется, страстен. Завтра или послезавтра я буду делать ему авансы, кажется, по-русски так выражаются. Прошу тебя, Лидочка, исправлять без стеснения мои галлицизмы, как ты мне сама обещала. Право, мне стыдно, что я делаю ошибки в своем родном языке. Что он так великолепно упал в озеро, ничего не значит. Никто, кроме меня, не был свидетелем этого трагического происшествия. Дело другого рода, если бы он был так неловок перед глазами большого общества. О, тогда я непременно стыдилась бы его. Это должно быть такая наша специально женская психология. Прощай, мой славный ледочек. Целую тебя. Твоя Кэт.